Да с этими словами ко мне: «Радуйся, Раби, в мир идти тебе». Тут сейчас все в ноги мне, значит, я сосуд избранный, если мне от духа вышло такое указание. И с этого вечера не то, что меня задерживать, а еще поторапливать стали. Чего сидишь, не уходишь? Не ответить бы нам за твое промедление. А когда я уходил, наградили меня и деньгами, и одеждой. Добрые ребята. Положим, на что им в лесу деньги, игрушки? Но мехов, шкурья всякого у них до ужасти. Коли в наших лесах куница вывелась, а таевцы ее еще и по сейчас бьют, стало быть, глушь. «Проводил ты потом кого-нибудь к таевцам?» – спросил Конста. «Сколько раз? Как зима прохватит без хлеба и одежи, так бывало и плетешься в тай, и товарища ведешь с собой. Вот, мол, новая овца. Знамое дело выбирал из ребят, которые понадежнее. Иным тай так полюбился, что не захотели возвращаться в мир. По сю пору там живут, семьями обросли. Даже из волкояра к ним не расхаживал. Просто уже так, на побывку, чтобы старая слава не заросла мохом». Антипа, пчельница, божьего старичка, таевцы тоже знали и очень почитали его, хотя и думали, будто колдун. Нам его имя на пользу будет, однако вот уже 4 года, как я в тайне гостевал. Поди, много знакомцев перемерло, да это наплевать, только бы Филата Гавриловича застать в живых. Лес все густел. Огромный зеленый мир отделил беглецов от тундры, а в волкояре спали еще спокойно, ничего не предчувствуя, никакой беды не предвидя. На крыльце новосрубленной избы, одна из самых нарядных в тае, стояла молодая женщина. Прислонясь к витому столбику крыльца, она лениво щелкала подсолнухи, безразлично глядя вдаль большими серыми глазами. В избе, между тем, было не совсем ладно. Через сени доносились голоса мужчины и женщины, крепко повздоривших между собою. «Наплевать же, коли так. Не хочешь – не надо. И одни не пропадем», – крикнул злым тенором мужчина и, хлопнув дверью, вышел на крыльцо. Вслед ему раздался сердитый насмешливый хохот. Вышедший дышал тяжело, и гневный румянец играл на его лице. «Дьяволы! Право, дьяволы!» – ворчал он, садясь на ступеньки. Женщина села рядом с ним и ласково положила ему руку на плечо. Она совсем переменилась, как только он появился на крыльце. Лицо ожило, глаза засветились. «Что, Конста, опять поругался с мамой?» Конста отчаянно махнул рукою. «Да разве с нею сговоришь? Одурела она, сидя здесь в трущобе с формазонами, как пень. Ничем не сдвинешь. Уперлась на своем. Мне и здесь хорошо. Никуда я дальше не пойду и не поеду. От добра добра не ищут. Чего вам с Зиной не сидится на месте? На воле князь Александра Юрьевича сыщики по всей Волге рыщут, а здесь мы, как у Христа за пазушкой, в раю, куда вас тянет, сами не знаете. Сыты, обуты, одеты, любиться запрета нет, люди вас по мне почитают, в пояс вам кланяются, тьфу! Да нечто, мы затем из Волкояра уходили, чтобы весь век смотреть сквозь болотную дыру на сосны да ели. Я и то тебе, Зинушка, удивляюсь, как ты еще меня с утра до ночи не пилишь пилой, обещал показать весь свет, а взамен того усадил в бучило». Зина засмеялась. «Право так. Почет, говорит. Ну как же. Пророчится. Находит на нее, вишь ты, накатывает. И откуда в самом деле взялось? Ашеда, абие, елицы, да не пицитеся. Врет такое, инда у самой поди от страха дух занимается. А эти...» Конста презрительно кивнул на улицу. «Слушают, разинув рты. Матушка ты наша, свыше тебе это духом свыше накатило. Верят. Что дивного? Во вранье лиха беда начала. А там до того доврешься, что и сам себе верить начнешь. Погоди, и впрямь себя позабудет, и пророчится из Богородицы вообразит. Только и то уж, дудочки, совесть имею. Ни в пророки, ни в Христы. На смелое дело куда хочешь. Но морочить умы человеческие шарлатанством с души воротит. Что греха? Что ответа на себя берет? Глаза не смотрели бы. Зинка, голубка, сказывай правду, не скрывайся. Очень тебе тошно здесь». «Конечно, тоскливо. Но да в Волкояре хуже было. Здесь все же воля». «Какая воля, Зинушка, какая воля? Мы вон при людях даже по имени не смеем назвать друг друга. Ты в Наталье, я в Митьки попал. Крещенных имен лишились. Какая тут воля? Запрятались медвежье племя сюда в леса от начальства, а сами промеж себя устроили такую каторгу, что и заправская не хуже. Одни ихние роденья да постные речи могут иссушить человека. А Гайтанчик? Ух, вот на кого у меня руки чешутся». «Что, он все еще пристает к тебе?» – угрюмо спросил Конста, понижая голос. «Пристает», – с искренней досадой отозвалась молодая женщина. «На медне у колодца мало-мало я его ведром не хватило». «Не ведром, а колом бы его следовало», – ворчал Конста. «Ишь, девушник! А ведь какое благочестие на себя напускает! Эх! Кабы таевские старцы не дубье были, началить бы им, да началить этого гайтанчика листовками да вервами. Сперва с утра до вечера, а потом с вечера до утра. Однако это дрянь дело, что он к тебе лезет. Ты с ним держи себя по политике».